Глава 25. Разговор с председателем и чистый воздух несколько успокоили Нехлюдова. Он подумал теперь, что испытываемое им чувство было им преувеличено вследствие всего утра, проведенного в таких непривычных условиях. Разумеется, удивительное и поразительное совпадение, и необходимо сделать все возможное, чтобы облегчить ее участь и сделать это скорее, сейчас же. Да, надо тут в суде узнать, где живет Фонарин или Микишин. Он вспомнил двух известных адвокатов. Нехлюдов вернулся в суд, снял пальто и пошел наверх. В первом же коридоре он встретил Фонарина. Он остановил его и сказал, что имеет до него дело. Фонарин знал его в лицо и по имени и сказал, что очень рад сделать все приятное. «Хотя я и устал, но если недолго, то скажите мне ваше дело. Пойдемте сюда». И Фонарин ввел Нехлюдова в какую-то комнату, вероятно, кабинет какого-нибудь судьи. Они сели у стола. «Ну-с, в чем дело?» «Прежде всего, я буду вас просить», — сказал Нехлюдов, «о том, чтобы никто не знал, что я принимаю участие в этом деле. Но это само собой, разумеется. Итак, я нынче был присяжным, и мы осудили женщину в каторжной работе, невинную. Меня это мучает». Нехлюдов неожиданно для себя покраснел и замялся. Фонарин блеснул на него глазами и опять опустил их, слушая. «Ну-с», — только проговорил он. «Осудили невинную, и я желал бы кассировать дело и перенести его в высшую инстанцию». «В Сенат», — поправил Фонарин. «И вот я прошу вас взяться за это». Нехлюдов хотел кончить поскорее самое трудное, потому тут же сказал: «Вознаграждение, расходы по этому делу я беру на себя, какие бы они ни были», — сказал он краснея. «Ну, это мы условимся», — снисходительно улыбаясь его неопытности, — сказал адвокат. «В чем же дело?» Нехлюдов рассказал. «Хорошо-с. Завтра я возьму дело и просмотрю его. А послезавтра... Нет, в четверг. Приезжайте ко мне в 18:00. И я дам вам ответ». «Так как?» «Ну и пойдемте, мне еще тут нужны справки». Нехлюдов простился с ним и вышел. Беседа с адвокатом и то, что он принял уже меры для защиты Масловой, еще более успокоили его. Он вышел на двор. Погода была прекрасная, он радостно вдохнул весенний воздух. Извозчики предлагали свои услуги, но он пошел пешком, и тотчас же целый рой мыслей и воспоминаний о Катюше и об его поступке с ней закружились в его голове. Ему стало уныло, и все показалось мрачно. «Нет, это я обдумаю после», — сказал он себе. «А теперь, напротив, надо развлечься от тяжелых впечатлений». Он вспомнил об обеде у Корчагиных и взглянул на часы. Было еще не поздно, и он мог поспеть к обеду. Мимо звонила конка. Он пустился бежать и вскочил в нее. На площади он соскочил, взял хорошего извозчика и через 10 минут был у крыльца большого дома Корчагиных.